куриные грудки с потрошками. Ингредиенты. 4 кусочка куриного филе, растительное масло, 300 граммов куриных потрошков, ливера, 1 морковь, 2 дольки чеснока, 200 граммов сыра, 1 луковица, лавровый лист, соль, перец по вкусу. Куриные потрошка положить в чашу для варки риса, залить водой, посолить, добавить лавровый лист. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Пропустить через мясорубку вместе с очищенным луком. Добавить натертые на терке сыр и морковь, мелко порезанный чеснок. Куриное филе надрезать так, чтобы получились конвертики. Каждый внутри посолить, поперчить, наполнить фаршем из куриных потрошков, куриные конвертики слегка обжарить в растительном масле. Фольгу порезать на 4 квадрата, смазать растительным маслом и в каждый положить куриный конвертик с потрошками. Завернуть. Готовить на пару 30 минут.